Да, а хочешь ты полностью познать, кто ты есть, и воссоздать себя в новой, более величественной версии. Таково желание всей жизни. Это называется ростом. Это называется эволюцией. Ты захочешь узнать все, что можно знать о том, что значит быть живым, быть тобой, быть божественным. Время, проведенное на небесах или в духовном царстве, наполнено чистой радостью. Жизнь в физическом царстве тоже может быть наполнена чистой радостью. Просто большинство душ не знает этого. Эти души забыли, кто они есть на самом деле. Сложно описать деятельность души в духовном царстве более подробно, ибо твой нынешний уровень сознания ограничен. Могу сказать тебе, что это время великого познания, но наступит момент, когда познания будет недостаточно. Душа захочет испытать на опыте то, что узнала о новом варианте себя. А это возможно только в физическом мире. И тогда она возвращается к физическому существованию. Да, радостно и счастливо она возвращается в сердцевину своего существа и опять отвечает на священный вопрос. Знаешь ли ты, что хочешь узнать? Выбираешь ли ты возвращение в физический мир? Если ответ, мысль, чувство оказывается утвердительным, душа делает еще один выбор – вернуться ли в ту же самую жизнь или в другую физическую оболочку. Выбор души ограничен только землей, или она может воплотиться в физическом мире в другой форме жизни, на какой-то другой планете, или даже в другой точке Вселенной? Как мы уже говорили, существует много маршрутов через пространственно-временной континуум. Роберт Хайнлайн в своей книге «Чужак в чужой стране» писал, что существует много где, когда. Да, отлично сказано. И твой выбор не ограничен. Сделав этот выбор, ты снова входишь в состояние полного слияния, в процессе которого твоя энергия перенастраивается таким образом, чтобы ты мог войти в опыт рождения. Спасибо. Спасибо за это объяснение. И спасибо за всю эту беседу. Я понимаю, что она включила в себя много технологических подробностей. Используя метафоры, а также научные и метафизические данные, ты пытался объяснить космологию жизни и описать некоторые технические принципы работы мироздания. Но эта беседа привела меня также ко многим духовным прозрениям. То, что я понял и осознал, помогло мне обрести душевный покой. И я надеюсь, что эта книга принесет покой еще многим людям, в особенности тем, кто недавно утратил кого-то из близких или сам неуклонно приближается к смерти. И еще эта книга дает каждому Божьему служителю, каковыми являетесь все вы, кто получил рукоположение и кто не получил его, возможность нести утешение умирающим. Да, ведь бывает очень сложно найти нужные слова для того, кто скорбит о смерти любимого человека. Несколько лет назад женщина по имени Шейла написала мне коротенькое письмо. «Дорогой Нил, мой брат Чак умер несколько лет назад, когда ему было всего 27, и я никак не могу оправиться от горя. Я думаю о брате каждый день, и все вокруг напоминает мне о нем. Все утратило смысл. Я пребываю в состоянии хронической депрессии. Не поможешь ли ты мне, Шейла?» Что может обычный человек ответить на это? Вопрос. В конце концов, не всех учили на священников. Не у каждого есть диплом психолога. Не все на протяжении многих лет учились помогать людям. И что же ты ответил? Я ответил как мог, основываясь на том, что дали мне беседы с Богом. Вот что я написал ей. «Дорогая Шейла, я сочувствую твоей утрате и понимаю твою скорбь. Однако хочу сказать несколько слов, которые, возможно, помогут тебе переписать воспоминания о брате на холсте своего сознания, чтобы, глядя на них, ты испытывала не только грусть. Во-первых, ты должна знать, что Чак не умер. Смерть – это выдумка, ложь, ее никогда не бывает. Это первое, и для того, чтобы дальнейшие мои слова имели хоть какой-то смысл, Тебе нужно всем своим существом принять этот постулат как истину наивысшего порядка. Во-вторых, если мы допустим, что Чак вовсе не мертв, а фактически жив, то возникают вопросы, где он, что делает и, конечно же, счастлив ли он. Вначале ответим на последний вопрос. Чак никогда не был более счастлив и радостен, чем в момент перехода из земной жизни, ибо в тот момент он снова познал безграничную свободу, величайшую радость и самую дивную истину. Истину о собственном бытии и о единстве всего сущего. В тот миг отделенность от мира для Чака закончилась, и его воссоединение со всем стало моментом торжества, как на небесах, так и на земле. В такую минуту нужно радоваться, а не скорбеть. Однако нашу скорбь можно понять, учитывая ограниченность человеческого восприятия, а также невозместимость утраты. После периода естественной скорби, когда мы даем волю своим чувствам утраты, мы выбираем либо и дальше пребывать в унынии и печали, либо перейти к осознанию более глубоких истин, что даст нам возможность улыбаться даже при мысли об уходе близкого человека, как бы рано и внезапно он не покинул нас. Тем более, что божественный график не знает таких понятий, как рано или внезапно, ибо все происходит в должное время. Если мы выберем это более широкое сознание, то сможем восславить жизнь, прожитую Чаком, дары, преподнесенные им окружающим, и чудо его нового бытия. Чтобы сделать это, нужно прежде всего признать, что Чак совершенно свободен. Это подводит нас к первому из приведенных выше вопросов. Где Чак находится сейчас? В третьей книге «Беседы с Богом» сказано, что в мире Абсолюта, где обитает Бог, мы все находимся везде. В этом мире нет здесь и там, есть только везде. Таким образом, в человеческих терминах можно сказать, что мы пребываем более чем в одном месте в один и тот же момент. Мы можем находиться в двух местах, в трех местах, или в любом месте, где только пожелаем, обретая любой опыт, какой захотим, ибо такова природа Бога и всех Божьих творений. А какой опыт выберет человек из всех вариантов? Опыт единства и сострадания, ибо ему нравятся эти чувства, как нравились и тогда, когда он еще пребывал в телесной форме. Это означает, что Чак любит тебя и до сих пор, и это не теоретическое разглагольствование, а реальность, живая любовь, которая никогда не умрет. И эта вечная и бессмертная любовь побуждает Чака, часть той сущности, которая есть Чак, приходить к тебе и быть с тобой всякий раз, когда ты думаешь о нем. Ибо мысль близкого человека обладает притягательной силой. Ни одна живая сущность не может и не хочет сопротивляться этой силе и никогда не оставит ее без внимания. Чак с тобой сейчас, когда ты читаешь эти строки, ибо ты думаешь о нем и часть его с тобой. Если ты сумеешь погрузиться в покой и остро почувствуешь текущий момент, то ощутишь его присутствие, возможно, даже услышишь. Это верно в отношении всех людей на Земле, что подтверждается тысячами рассказов, живущих о том, как их посещали умершие. Психологи, священники, врачи и целители давно привыкли к таким рассказам и уже не подвергают их сомнению. При первой мысли о любимом человеке его сущность прилетает к нам, исполненная любовью и состраданием, полностью открытая нам навстречу. Эта открытость позволяет ей в полной мере узнать и понять, что мы чувствуем и переживаем. Если наши мысли исполнены печали, сожаления и боли, умерший немедленно узнает об этих чувствах. И поскольку его сущность ныне исполнена чистой любви, он пытается избавить нас от печали, ибо просто не может не желать нам радости. Если же мы думаем об умершем с радостью, то наша радость передается и душе любимого человека, и он, узнав, что у нас все в порядке, сможет наконец полностью погрузиться в свое следующее приключение. Но он еще обязательно вернется. Наши близкие возвращаются всякий раз, когда мы думаем о них. Эти визиты станут радостным танцем сознания, дивным, искрящимся соприкосновением, краткими, но озаренными светом моментами, улыбками, обнимающими весь мир. Затем умерший снова улетает по своим делам, радуясь твоей радости. Ваше общение принесет ему чувство завершенности, при том, что ваша связь на этом никоим образом не закончится. С другой стороны, стараясь помочь тебе избавиться от боли и уныния, любящая сущность не остановится ни перед чем. Умерший станет использовать любые инструменты, механизмы и методы, включая, возможно, письмо от совершенно чужого человека, такое как это, чтобы передать тебе известие о непроходящей радости, которую он испытывает ныне, и истину о совершенстве жизни и перехода в мир иной. Когда нам удается восславить совершенство, мы тем самым позволяем восславить и сущность умершего, отпуская ушедшего от нас любимого человека к невыразимым чудесам высшей реальности, чтя его присутствие в нашей жизни, в прежнем физическом воплощении, в нынешней форме и в необозримом будущем. Торжествуй, торжествуй, торжествуй, отринь печаль, отринь скорбь, ибо на самом деле никакой трагедии нет. Пусть останутся лишь светлые воспоминания, с улыбками и слезами, но слезами радости и восхищения тем, кто мы есть на самом деле, слезами неизъяснимой любви к Богу, который все это для нас создал. Торжествуй, Шейла. Преподнеси Чаку и всем, кто соприкасался с вами в жизни, прекрасный дар. Дар радости, преодолевающий грусть, дар веселья, затмевающего боль утраты, дар искренней благодарности и умиротворения. Дары Господа, среди которых жизнь Чака и его присутствие рядом с тобой ныне, окружают тебя, Шейла. Будь же той, кто ты есть на самом деле, и улыбайся. Ведь именно этого хочет Чак. Будь счастлива. Прекрасный ответ. Уверена, он очень утешил Шейлу. Да, но правда ли это? Или я все это выдумал? Да. Что да? Ответ на оба вопроса утвердительный. Это правда, поскольку ты так выдумал. Все будет так, как ты захочешь. Ты мне твердишь это все время. А я все время хочу, чтобы ты сказала мне, как обстоят дела реально. Именно так обстоят. Реально. Реальность именно такова. Ибо ты ее такой создаешь. Если бы ты решил создавать все иначе, она и была бы иной. Это в равной мере касается всей твоей жизни. Как на небе, так и на земле. Но если я действительно сам создаю свою жизнь, жизнь вокруг по собственному выбору, тогда я выбираю, чтобы все стали служителями Бога в мире. Меня очень вдохновляют такие люди, как Джоан Бек. Ее имя я изменил из соображений конфиденциальности, которая в январе 2003 года подарила мне очень лично рассказ о том, как смерть сына изменила ее жизнь. Джейсону, ее первенцу, было 18. Он учился в выпускном классе средней школы. Юноша утонул во время первого занятия в школе по плаванию. Его смерть стала трагедией для Джоан, всей ее семьи и знакомых. Джоан говорила, что прежде никогда и не предполагала, что исцеление от скорби может быть настолько отчетливо ощутимо физически. В течение 2 дней после смерти сына она чувствовала его присутствие около себя. Женщина говорила, что никогда не пережила бы эти ужасные дни, если бы Джейсона не было рядом. Ощущение духовной связи с сыном после его смерти побудило Джоан попытаться найти и понять смысл смерти Джейсона. Будучи дочерью священника методистской церкви, Джоан верила, что Бог всегда сопровождает нас, но ожидает, что мы сами будем заботиться о себе в жизни. Однако женщина никак не могла понять, почему ее любимый сын должен был умереть. В конце концов, она всегда была заботливой матерью и учила детей отличать добро от зла. Джоан говорит, что и после физической смерти Джейсон всегда сопровождал ее в поиске ответов на сложные вопросы. Он вел мать даже тогда, когда она сопротивлялась восприятию истины. Так, именно помощь сына помогла Джоан простить школьного учителя физкультуры. Прежде Джоан очень редко встречала учителя физкультуры, но после смерти Джейсона он то и дело попадался ей на глаза. Джейсон помог матери осознать, что ей следует простить учителя. Сейчас она освободилась от своего гнева. Хотя женщина опасается, что ее сочтут немного сумасшедшей, она находит утешение в том, что нашла для себя новый путь в жизни. Когда Джоан рассказала мне свою историю, я был очень благодарен ей за то, что она поделилась со мной своим опытом. Я ответил ей: «Я знаю, Джоан, какое отчаяние овладело вами, когда погиб Джейсон. И я очень рад, что сын нашел возможность сохранить связь с вами и помог пройти через все это, а также указал путь к некоторым глубоким истинам. Мне совершенно ясно, что такова была цель Джейсона с самого начала. Все мы приходим в жизнь друг друга с определенной целью и по определенной причине. Почти всегда наша цель так или иначе связана с духовным ростом. И вы пришли в жизнь этого учителя физкультуры по той же причине. Понимаю, что случившееся было для вас чудовищно тяжело, но не сомневаюсь, что и ему было нелегко пережить все это. Даже если этот человек не подавал виду, уверен, что он тяжко страдал. Это произошло по его недосмотру. Ему придется жить с этим, и тут уже ничего не изменишь. Еще много-много лет учитель будет плакать по ночам, вспоминая тот день. Надеюсь, вы не только простили этого человека в сердце своем, но и поговорили с ним, поделились человеческим теплом. Сказали, что понимаете, насколько ему тяжело, даже если он этого и не выказывает. Надеюсь, вы не просто сказали, что прощаете учителя, ибо это означало бы, что он не прав и виноват, но вы не держите на него зла. Вы дали понять, что его не за что прощать, и вы видите, что он хороший человек, не желавший никому ничего плохого. А эта трагедия, она просто случилась. Подобное бывает в жизни, случается, и в таких вещах никто не виноват. Скажите ему, что вы понимаете это, и надеетесь, что он сумеет пережить этот ужасный момент в своей жизни так же, как пережили вы. И сможет еще подарить немало радости, любви и смеха другим людям. Да, и еще скажите учителю, Джейсон хочет, чтобы работа учителя приносила радость и пользу сотням молодых людей. И эта работа еще далеко не завершена. Научиться жить с ошибкой, значит трансформировать трагедию в благословение и способствовать исцелению всего человечества. Ибо всем нам приходится совершать ошибки. Все мы люди, и прошлые просчеты не отнимают у нас способность дарить миру любовь. Нужно только не отказывать себе в этом праве. Скажите все это учителю физкультуры, чтобы он мог исцелиться от своей раны, ибо вы одна из немногих людей, кто может по-настоящему помочь ему в этом. Хорошо? Люблю и обнимаю. Нил. Так Джон может стать настоящим служителем Бога. Для того, чтобы быть служителем Бога в миру, не нужно рукоположение. Уже тот факт, что ты живешь, является рукоположением от самого Бога. Ты можешь стать священнослужителем прямо сейчас. Ты уже являешься им. Каждый день, если есть желание, ты можешь найти возможность служить Богу, неся любовь и исцеление людям. А что я могу сказать умирающим? Этот вопрос всегда был для меня сложным, как полагаю, для большинства из нас. Чем я могу их утешить? Если человек считает, что пропуском на небеса ему служит прощение, скажи, что он получил прощение, и скажи, что это прощение от Бога. Если человек верит, что после смерти он окажется в объятиях Бога и близких, дай ему подтверждение и скажи, что это подтверждение от Бога. Если человек верит, что после смерти нет никакой жизни, опиши ему альтернативу. и скажи, что это альтернатива от Бога. Бог подтверждает все это многими событиями в жизни человека, тысячами разных голосов в самые разные моменты, и все, кто по-настоящему слушает, слышат его. Эта беседа – одно из таких подтверждений. Я рекомендую тебе произносить перед умирающими такую молитву. Бог, как ты его представляешь, пребывает с тобой ныне, в этот час, в эту самую секунду. Если ты не представляешь себе, каков Бог, это ничего не меняет. Бог все равно с тобой, здесь и сейчас. Он шепчет твоей душе: «Добро пожаловать домой, как только будешь готов». И ничто не будет препятствовать твоему возвращению, никакие причины или соображения. Если ты считаешь, что существует достаточно веская причина, Бог лишит ее силы. Только пожелай этого. Бог аннулирует ее. Только пожелай этого. Бог расчистит все пути, спрямит все тропы и скажет: «Дорогу моей возлюбленной душе, возжелавшей оказаться дома с Богом». Только пожелай этого. Эта молитва дана тебе, о дивное дитя Вселенной, как приглашение к самому радостному путешествию, которое тебе доводилось совершать. Путешествию, исполненному чудесных неожиданностей. И это путешествие к величайшему счастью, какое тебе довелось познать, и к величайшему опыту, какой тебе довелось пережить. Мечтай же о чудесном, мечтай о воплощении своих фантазий, мечтай о полном прекращении боли и о том, чтобы вновь обрести все, что было у тебя отнято. Мечтай о том, чтобы снова увидеть любимых, тех, кто ушел прежде, и тех, кто уйдет позже. Будь уверен, когда покинешь этот мир, ты вновь встретишь души людей, занимавших важное место в твоем сердце, но ушедших раньше. И не беспокойся о тех, кого оставляешь на земле, ибо ты будешь встречать их снова и снова, и будешь любить на протяжении всей вечности. Впрочем, вы и не расстаетесь никогда, ибо когда речь идет о любви, разлуки не существует, и нет ожидания там, где есть только сейчас. Улыбнись же в радостном предчувствии того, что предстоит. Дары готовы, и Бог ждет, чтобы ты вернулся домой и принял их. Умиротворение, радость и любовь – это все ты. Умиротворение, радость и любовь твои отныне и всегда. Так есть, и так будет во веки веков. Аминь.